Глава 5. Наши люди. Вождь. Штурмгруппа. На капитанском мостике духа мщения кипела напряженная деятельность. Воинские подразделения и боевые машины спешно возвращались с Давина. Планировалась экспедиция по уничтожению мятежных сил Эугана Тембе. Уничтожение. Все пользовались именно этим словом. Ни подавление, ни умиротворение, уничтожение. И легион был готов исполнить этот приговор. Встроенные грозные корабли снялись с орбиты Давина под бдительным оком командующего флотилией Боаса Камненуса. Перебросить такую армаду даже на небольшое расстояние было непростой задачей, но капитаны знали свое дело, и уход с Давина был произведен с хирургической точностью. Орбиту покинула не вся экспедиция, на кораблей, следующих за духом мщения, было достаточно, чтобы увериться, штурмгруппе Астартес никто не сможет противостоять. К счастью, переход был очень коротким. В отраженном свете красного солнца спутник Давина выделялся грязноватым серо-коричневым пятном. Боас Камненус решил, что место назначения выглядит как ужасная раздутая опухоль.